Глава 9. Нагашев мысленно накрыл себя матом. Как будто у ребенка конфету отобрал. Так гадко себя чувствовал. И ведь совсем недавно Маруська веселилась, пряча смех в ладонях. Получается, что выхода у меня нет. Либо выбираю тебе подушки-диваны, либо 3 месяца торчу у родителей. Вздохнула Маруся и, без перехода, запрокинув голову, взглянула открыто в глаза Нагашеву. «Отпусти руку. Больно». Маруся легко могла бы избавиться от захвата. Да и не крепким он был. Если бы захотела, но почему-то не двигалась. А кожа на руке плавилась под грубоватыми и шершавыми пальцами. «Твою ж мать!» Процедил Рус сквозь зубы и тут же поднял девичью руку выше, поднес почти к самому носу. Маруся дернула кисть, высвободила ее из захвата и собралась отойти от Рустама на несколько шагов. Но мужчина перехватил метнувшуюся от него девчонку. Она возмущенно пискнула, когда Рус рывком дернул ее и тут же усадил на стол, еще и колени сжал, фиксируя и не позволяя шевельнуться. Мощное тело мужчины было катастрофически близко, и Маруся растерялась. «Ты что творишь?» — просипела девушка. А Рус молчал, бережно держал ее запястье и рассматривал красноватые следы, оставленные собственными пальцами. Рус молчал. Что он творил? Да ни черта он не понимал в эту секунду. Видел будущие синяки на тонкой коже, и его трясло от понимания того, что он не рассчитал своих сил. Грёбаный он козел. Она же хрупкая, невесомая почти, а он не умеет осторожно. «Рус, завязывай, все в порядке», — тихо и смущенно пробормотала Маруся, но оставила попытки вырвать руку из огромной ладони Рустама. «У меня просто кожа такая. Синяки сразу же лезут, только пальцем ткни». Нагашев молчал. По телу прокатывалась дрожь, готовая перерасти в неконтролируемую ярость на самого себя. Рус словно оглох в эту секунду. Только мог смотреть на тонкое запястье, утонувшее в его ладонях. На задворках сознания звучал ее тихий голос. Маруся что-то говорила, а он не понимал. Смотрел на красные пятна, пересекавшие кожу, и думал, как теперь все исправить. Она ведь будет ненавидеть его еще больше. И как ему дальше? Дальше что делать? Захотелось стереть эти следы, вытравить из ее памяти, из своей тоже. И Рустам, не соображая толком, наверное, бессонная ночь сказалась, поступил вдруг неожиданно и необъяснимо, как будто в голове вакуум и ни единой мысли. Маруся действительно испугалась. Но кто знает, что происходит в голове у этого человека. Он ее пугал сейчас своим тяжелым молчанием. Вот другое дело, если бы он усмехался над ней, колкости говорил или в открытую издевался. А он молчал, не позволяя ни двигаться, ни выдернуть ладонь из его рук. Потом и вовсе подался вперед и прижался ртом к чувственной коже на внутренней стороне запястья. Марусю будто током дернула. Она отпрянула всем телом. Пришлось даже свободной рукой упереться в столешницу позади себя, чтобы сохранить равновесие. Между тем теплые губы скользили, обжигая тяжелым дыханием. Они, кажется, оставляли более глубокие следы, чем мужские пальцы минуту назад. Пусть их и не было видно. От легких касаний мужского рта рука Маруси плавилась, а по телу струилось приятное щекочущее тепло. И вдруг Рус перевел цепкий взгляд на лицо девушки. Впился в нее глазами так, словно собирался съесть на завтрак. И столько всего было намешано в его глазах, что Маруся испугалась. Нет, она не трусиха. Но пока что оказалась не готова к вот такому взгляду мужчины, с которым она еще вчера ругалась и припиралась. Девушка не сразу поняла, что они в кабинете больше не одни. Очнулась, когда раздался женский голос и громкая «Рустам Русланович». Явилась Ирина с бумагами, а за ее спиной официант с подносом и завтраком для шефа. Нагашев медленно, словно нехотя, оторвал взгляд от Маруси и рявкнул так, что, похоже, стены всего клуба затряслись. «Пошли нахрен!» Ирина споткнулась, так и не сделав шага. Официант, кажется, уронил поднос с едой. А Маруся, воспользовавшись моментом, соскользнула со стола крохотной рыбкой и выскочила из кабинета, не забыв прихватить сумку. Ловко юркнув между официантом, Ириной, лавируя между разбросанными по полу тарелками и чашками. Маруся позорно скрывалась бегством. Ей нужно было все осмыслить, в том числе поведение Руса и свою реакцию на него. Заверена умела очень быстро бегать, и сейчас именно эти навыки ее выручили. Оказавшись на улице, девушка стремительно пересекла парковку, запрыгнула в машину такси и попросила водителя увезти ее подальше. Девушка не знала, что Рус пытался ее догнать. Она даже не оглянулась. Сердце колотилось, готовое выскочить из груди. Нет, всем будет лучше, если Маруся прямо сегодня вернется домой. Пожалуй, так она и поступит. И даже вещи не станет собирать. Все необходимое есть в доме родителей. Осталось только придумать правдоподобное объяснение для отца. А вот маме хотелось рассказать все в подробностях. Марусе катастрофически нужен был совет умного человека.